над лясочкам, над гайком. Заўтра ў раніцу цішком выплывала па паветры з нейкіх ліхаведных нетраў белай плямай папяровай незвычайная карова. Далі быццам бы паволі паплыла яна над полем. Белая корова в синем небе, по мешкору повненно плывя. Перш раз убачил, не разглядел, сам раз убачил, обомлел. Белая корова в синем небе, по мешкору повненно плывя. Перш раз убачил, не разглядел, сам раз убачил, обомлел. Быцам с глузду хтось вихнул, обминаючи сосну. Зауважил я шлагбаум, что знайшов себе забаву. Не пускаў лес нікога, хоць была туды дарога. Всім адказваў на пытанні, там у нас выпрабаванні. Белая корова в синім небе, паміж пару паўненна плыве. Перш раз убачыў, не разгледзіў, сём раз убачыў, абамлеў. Дрэвы не даюць заўважыць цалкам, белай жывёлы пілатаж. Не б туды бліжэй, дык гэта палка, кажуць, што не велена пущаць. Не могу я зразуметь, на холеру ей лететь. Обдурили неяк мусить, так не спытаешься ж не пустять. И хоть плевал я на погрозы, але уласны мою розум. Думал, едучи домов, что не ведаю коров. Белая корова в синем небе, по мешкору повненно плыве. Перший раз убачил, не разглядел, сём раз убачил, обомлел. Белая корова в синем небе, по мешкору повненно плыве. Перший раз убачил, не разглядел, сём раз убачил, обомлел. Белая корова в синем небе, по мешкору повненно плыве. Перший раз убачил, не разглядел, сём раз убачил, обомлел. Белая корова в синем небе, по мешкору повненно плыве. Перший раз убачил, не разглядел, сём раз убачил, обомлел.